Глава 11. Часть 1. Во время завтрака я рассказал Рою о Риксе. «С ним надо ухо держать востро», — сказал я. «Он всегда появляется неожиданно. Он приезжал вчера, и я был вынужден его ударить. Конечно, это было глупо с моей стороны, но так уж вышло. Он обещал обратиться в полицию». Рой внимательно посмотрел на меня. «В полицию? А почему?» «Он застал нас с Лолой, когда мы целовались. Он не знает, что Йенсен уехал с другой женщиной. Он хочет его разыскать и устроить скандал». Рой допил кофе и закурил. Мы завтракали одни. Лола еще не выходила. «А почему Лола не скажет ему, что Йенсен не вернется?» «Во-первых, потому что это не его дело, а во-вторых, он не поверит». «Ничего удивительного», — Рой покачал головой. «Я и сам не могу взять в то, как можно быть таким идиотом, чтобы бросить это место и жену. Ради чего?» «Короче, Рой, если он появится, когда нас нет, присмотри за ним. Не позволяй Риксу ничего брать и ничего ему не говори». «Он обратится в полицию?» «Не думаю. Даже если обратиться, там все равно не станут его слушать». Я поднялся. «Ты мне поможешь? Здесь надо убираться каждое утро, а Лола, видно, решила воспользоваться тем, что у нас теперь есть помощник. Она все еще спит». Когда мы начали уборку, Рой попросил. «Расскажи мне о Фарнуорте, Чет. Как тебе удалось бежать? В газетах писали, что ты был первый, кому это удалось». Я рассказал. Он был настолько захвачен рассказом, что остановился, опираясь на черенок метлы, и лишь качал головой в изумлении. «Вот это да! Смелости у тебя!» — сказал он, когда я закончил. «Будь б я проклят, но ни за что не решился бы на побег при этих собаках!» «Ты бы решился на что угодно, лишь бы вырваться оттуда. Я туда не вернусь. Уж лучше умереть». Рой скорчил гримасу. «Здесь ты в безопасности. Фарнуор далеко. Кому придет в голову искать тебя здесь?» «Только на это я и надеюсь». Через окно я увидел, как из дома вышла Лола. На ней была короткая майка и шорты. Длинные каштановые волосы были собраны на затылке и перехвачены зеленой лентой. Мне вдруг стало не по себе. Она так не одевалась уже несколько недель. Теперь, когда появился другой мужчина, ей вдруг вздумалось выставлять напоказ свое тело. Я быстро перевел взгляд на Роя, который протирал стойку. Лола вошла с улыбкой на устах. «Это было целое представление». «Привет», — сказала она. «Эта картина мне нравится. Два моих раба усердно трудятся». Я наблюдал за Роем. Он замер и взглянул на нее. Она стояла, прислонившись к косяку двери, и смотрела прямо на него. Я еще никогда не видел, чтобы она выглядела так соблазнительно. Выражение лица Роя не изменилось. Он равнодушно скользнул по ней взглядом и вновь принялся за работу. «Привет!» — ответил он. «Похоже, что все хозяйство здесь держится на нас двоих». Ее лицо застыло. Она ожидала совсем другого приема, рассчитывая, что Рой обязательно отреагирует на появление красивого женского тела. Я вздохнул с облегчением и отвернулся, чтобы Лола не заметила моей удовлетворенной улыбки. Рой не изменился. Женщины по-прежнему его не интересовали. Она направилась к кухне. У двери она замедлила шаг и обернулась, чтобы снова посмотреть на Роя. Он стоял к ней спиной и тихонько насвистывал. Она прошла на кухню и захлопнула дверь. Рой подмигнул мне. «Эти женщины, кто их поймет? Сами не знают, чего хотят». «Я сам виноват. Сказал ей, что женщины тебя не интересуют, а она не поверила. Может, сейчас поверит?» Около колонки остановился грузовик и громко засигналил. «Я им займусь», — сказал Рой и вышел. Я направился на кухню. Лола выглядела недовольной. Она надела халат и готовила цыплят. «Давай сегодня съездим в кино, Чет. А Рой здесь присмотрит. Мы можем успеть на ночной сеанс и вернуться к трем». Я помедлил. Я не был уверен, что нам стоило появляться в Верноорте вместе. «Может, лучше подождать, Лола?» Она быстро обернулась, было видно, что она злилась. «Подождать чего?» «Еще никто не знает, что мы придумали. Рано или поздно нам придется пустить слух, что Йенсен тебя бросил. Но до тех пор не стоит дразнить гусей». «Мне надоело развлекаться в одиночку. Сегодня я хочу пойти в кино. Я хочу, чтобы ты пошел вместе со мной». «Ладно, будь по-твоему. На улице будет темно, и вряд ли нас кто заметит». «Ну, Чет, ведь это не важно, заметят нас или нет», — сказала она нетерпеливо. «Это наше дело, а не их». «Ты что, забыла, что он закопан здесь? Если полиция явится и начнет искать?» «Если бы докабы! Ты думаешь, я собираюсь всю жизнь трястись при слове «полиция»?» «Ты можешь себе позволить так говорить. Ты не была в Фарнуорте». В этот момент вошел Рой. «Мы с Четом идем сегодня в кино», — сказала ему Лола. «Ты справишься один? Мы уедем после ужина. На тебе останутся лишь заправки да сэндвичи». Рой с удивлением посмотрел на меня. «Конечно, я прекрасно со всем справлюсь». Лола отвернулась и начала перекладывать цыплят на противень. «Если у тебя есть минутка, Чет, может, взглянешь на мою машину?» — попросил Рой. «Там все время барахлит зажигание. С моторами я всегда был не в ладах». «Я посмотрю. А вообще-то тебе надо заняться машинами. Что, если мы с Лолой уедем в кино, а к тебе обратятся с поломкой?» Он улыбнулся. «Тогда у меня будет проблема», — ответил он, пошел к двери, толкнул ее и вдруг остановился так неожиданно, что я чуть не налетел на него. «Посмотри, кто приехал!» Я взглянул через его плечо в открытое окно. В машине, которая только что подъехала, сидели двое мужчин. На них были ковбойские шляпы и темные костюмы. Один из них, крупный и толстый, с животом, нависавшим над ремнем, вылез из машины, оставив другого за рулем. На лацкане его пиджака сверкнул полицейский жетон. Пока он выбирался из машины, пиджак распахнулся, и я увидел кобуру и рукоятку револьвера 45-го калибра. «Полиция!» — выдохнул Рой. Меня вдруг прошиб озноб. Я повернулся к Лоле. Странная штука, но в эту минуту я обратился именно к ней, чувствуя, что спасти меня может только она. «Это шериф», — сказал я. «Он идет сюда». Лола взяла тряпку и вытерла руки. «Я возьму его на себя», — сказала она невозмутимым тоном священника на чаепитии. «Все будет в порядке, Чет». Ей легко было сохранять спокойствие. Перед ней не маячил призрак Фарнуорта. При виде этого толстого шерифа у меня в жилах застыла кровь. Мы с Роем остались на кухне, а она прошла в зал. Когда за ней закрылась дверь, мы услышали ее голос. «Здравствуйте, шериф! Вы у нас редкий гость!» Прислонившись к стене, я напряженно вслушивался, вытирая пот, заливавший глаза. Рой стоял рядом, тоже слушая и наблюдая за мной. «Здравствуйте, миссис Йенсен, рад вас видеть!» Зычный голос шерифа был хорошо слышен. «Мистер Йенсен дома? Мне надо с ним поговорить!» «Нет, Карл уехал!» Голос Лолы звучал ровно. Я представил себе, как она стоит перед шерифом, безмятежно глядя на него своими зелеными глазами. Чтобы вывести ее из равновесия, одного шерифа было мало, но зато для меня больше, чем достаточно. «Мистер Янсен уехал?» В его голосе было неподдельное удивление. «Вот так новости! Он никогда раньше не уезжал, а где его можно найти?» «Не знаю». По голосу Лолы было ясно, что это ее не волновало. «Он где-то в Аризоне. Во всяком случае, он так сказал. В Аризоне или Колорадо. Со времени отъезда он не давал о себе знать». «А когда, по-вашему, он вернется?» Молчание, после которого она бесстрастно произнесла. «Не думаю, чтобы он вернулся». Шериф удивленно крякнул. «Нет? Что вы хотите этим сказать?» «Он меня бросил». Наступила долгая пауза. Я представил, как он смотрит на нее, безуспешно пытаясь прочесть что-нибудь на ее лице. «Вот это неожиданность! А с чего вы это взяли, миссис Янсен?» «Разве это первый случай, когда муж находит себе женщину, которая ему нравится больше жены?» Теперь в ее голосе звучала злость. «А вам-то какое дело до этого, шериф? Если Карл решил из себя сделать болвана из-за какой-то юбки, то это моя проблема, а не ваша!» Было слышно, как он переступил с ноги на ногу. «Да, миссис Янсен, но мне жаль это слышать. Значит, из-за женщины?» «Наверное, здесь есть и моя вина. Мне не следовало выходить за него замуж. Он для меня слишком стар. С самого начала мы перестали ладить. По крайней мере, он поступил как мужчина, оставил мне станцию, так что с голоду я не умру. А зачем он вам был нужен, шериф? Может, я чем могу помочь?» Шериф громко прочистил горло. «Насколько мне известно, у вас тут работает парень. Джек Пэтмор, это так?» Мое сердце было готово выскочить из груди. Я быстро огляделся по сторонам в поисках какого-нибудь оружия. На столе лежал большой тесак, которым мы разделывали мясо. Я взял его. Что угодно, только не Фарнуорт. Если этот жирный шериф воображал, что меня так просто взять, он узнает, что ошибался. Рой, следя за моими движениями, покачал головой. С его лица сошла краска. Может, он понял, что без борьбы я не сдамся. Может, его испугал вид револьвера в кобуре у шерифа. Но меня-то он мало волновал. Лучше пусть меня застрелят, только не Фарнуорт. Затем послышался голос Лолы. «Пэтмор? Да. Он здесь работает, и его нанял Карл еще до своего отъезда. Одна бы я здесь не управилась». «Я понимаю, миссис Янсен. Я хотел бы поговорить с ним». «Пожалуйста». Ее голос не изменился. «Он где-то здесь». Рой бесшумно подошел ко мне. «Предоставь это мне», — шепнул он. «Я справлюсь». Он выскользнул на улицу через заднюю дверь кухни, двигаясь быстро и бесшумно. Лола продолжала. «Он, наверное, в сарае, в мастерской. Поищите его там». «Я так и сделаю, миссис Янсен». Шериф был уже у выхода, когда Лола спросила. «Про Джека Пэтмора вы узнали от Джорджа Рикса, шериф?» «Да, от него». «Он пожаловался, что Пэтмор ударил его?» Наступила пауза. Затем шериф неохотно сказал. «Да». Лола продолжала, повысив голос. «А он сказал, за что Пэтмор ударил его?» Этот Пэтмор, похоже, любит давать волю рукам. Рик сказал... Он не сказал, что Пэтмор ударил его потому, что тот обозвал меня проституткой. Негодование в ее голосе звучало очень искренне. Мне бы хотелось думать, шериф, что вы поступили бы так же, если бы услышали такие слова обо мне. Шериф откашлялся. «Да, конечно. Вообще-то у меня были сомнения». Я услышал скрип входной двери и голос Роя. «Доброе утро, шериф!» Тишина. Затем голос шерифа. «Тебя зовут Джек Пэтмор?» «Точно!» — ответил Рой. Я прижался к двери, ловя каждое слово. Рой был одного роста со мной, тоже темноволосый. У нас были усы одинаковой формы. И если Рикс и дал шерифу мое описание, Роя вполне можно было принять за меня. Шериф сказал низким властным голосом. «Джордж Рикс заявил, что ты вчера его ударил. Это правда?» Лола быстро сообразила, что к чему. «Я сказала шерифу, что ты ударил Рикса, потому что он грязно обозвал меня». «Я точно его стукнул», — сказал Рой жизнерадостно. «И вот что я добавлю, шериф. Если Рикс еще раз сунет сюда свой вонючий нос, я не только стукну его, но и добавлю пинка». После паузы шериф спросил. «Откуда ты родом, Пэтмор?» Мое сердце опять забилось, и я сжал рукоятку тесака. «Оквиль, штат Калифорния. И, кстати, шериф, в моем родном городе не принято позволять подонка вроде Рикса обзывать женщин. Если вам нужны мои отпечатки пальцев, скажите, я готов!» «Ладно, парень, не лезь в бутылку!» В голосе шерифа звучало раздражение. «Это моя работа — знать, кто живет в округе!» «Карл познакомился с Пэтмором, когда ездил покупать сломанное оборудование», — быстро сказала Лола. «Тогда он и нанял его». Помолчав, шериф сказал. «Ладно, послушай моего совета, Пэтмор, и попридержи свои кулаки в будущем». «Скажите Риксу, чтобы он прикусил свой грязный язык, а я послежу за своими кулаками. Договорились?» После некоторого колебания шериф сказал. «Я поговорю с ним». «И раз уж вы будете разговаривать с ним, — вмешалась Лола, — я буду признательна, если вы скажете ему, чтобы он сюда не приезжал. Он является клянчить деньги и не дает никому проходу». «Могу себе представить, миссис Йенсен. Ваш муж жаловался мне на него». Опять наступила долгая пауза, после которой шериф продолжал. «Мне жаль, что у вас так вышло с мистером Йенсеном!» Он кашлянул. «Надеюсь, все уладится!» «Спасибо», — равнодушно сказала Лола. «Но вы не переживайте из-за Карла или меня. Карл счастлив». «Я тоже». «Рад это слышать!» В его голосе было что угодно, только не радость. «Нам будет не хватать мистера Йенсена. Я бы никогда не поверил, что он уедет отсюда. Ведь он здесь родился!» «Похоже, есть женщины, от которых мужчины глупеют». В ее голосе опять послышалась злость. «Это место далеко от моего представления о рае. Не думаю, чтобы я здесь задержалась дольше, чем необходимо. Как только я накоплю немного денег, я уеду. Если Карл соизволит сообщить, где его искать, то пусть или возвращается сам, или разрешит мне продать станцию. Одно я знаю наверняка. На всю жизнь я здесь не останусь». «Я вас понимаю, миссис Йенсен. Если ваш муж не вернется, я понимаю ваше желание уехать. Одинокой женщине здесь не место». «Да. Была рада повидать вас, шериф. Прошу прощения, что у меня нет времени заезжать сюда почаще. Путь сюда не близкий, но если вам что-нибудь понадобится, звоните без стеснения. Я запомню это. Спасибо. Я услышал его тяжелые удаляющиеся шаги. Пока, Пэтмор. Всего хорошего, шериф. Дверь захлопнулась, взревел двигатель машины, и она отъехала. Я положил тесак на место и вытер со лба пот. Вошли Рой и Лола. «Все прошло как по нотам», — сказал я Рою. «Я думал, что на этот раз мне уже не выбраться». «Я же сказала тебе, что все будет нормально». В голосе Лолы послышалось нетерпение. «Было из-за чего переживать?» «Не знаю», — вмешался Рой. «На месте чьей-то я бы тоже не был спокоен». «Тоже мне мужчины». Она вновь принялась за цыплят. «Из всего делаете проблему». Рой пошел к двери, улыбаясь мне. «Спасибо, Рой. Ты меня выручил». «Долг платежом красен», — отозвался он и вышел. Наступило молчание, и я смотрел, как Лола раскладывает цыплят на жаровне. «Сегодняшний вечер отменяется, Лола», — сказал я. Она резко повернулась и нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Я не поеду в Вентворт». «Это еще почему?» «Неужели не ясно?» Я начинал злиться. «А если мы наткнемся на шерифа? Он думает, что Пэтмор — это Рой? И кто же тогда я?» «А если мы на него не наткнемся?» «Я не могу рисковать. И ты это знаешь». «Это как понимать? Теперь из-за страха столкнуться с этим толстым дураком ты вообще не покажешься в Вентворте?» «Если у него зародятся сомнения, что здесь не все чисто, — сказал я, стараясь говорить спокойно, — он может вернуться и приглядеться повнимательнее. Он может даже откопать Йенсена. Тогда ты уже не будешь такой спокойной. В конце концов, это ты застрелила его». «В самом деле? А как он это докажет?» Я долго смотрел на нее, обескураженный и растерянный. «Ладно, оставим это. Мы с тобой оба влипли в одну историю. Я не могу поехать в Вентворт сегодня вечером. Я не могу так рисковать, даже если об этом просишь ты». Она повернулась ко мне спиной, пожимая плечами. «Пусть будет так. Ты не поедешь в Вентворт. Но я из-за этого не останусь». Я подошел и обнял ее. «Не злись, любимая. Ты должна понять». Она резко высвободилась. «Я занята. Ты что, не видишь? Тебе нечего делать?» «Ладно. Если ты так настроена...» Она повернула голову и взглянула на меня через плечо. Ее зеленые глаза вдруг стали холодными, как камень. «Я настроена именно так. И тебе лучше переехать к твоему дружку. В доме я хочу жить одна». «Послушай, Лола, ты слышал, что я сказала? Может, ты этого не понимаешь, но теперь... эта станция принадлежит мне. Вы двое, такие друзья. Что ж, тогда иди и спи с ним». Я оторопел от ненависти, сверкавшей в ее глазах. «Раз ты так говоришь, убирайся. Я хочу спать с мужчиной, а не с жалким насекомым. Иди и разговаривай со своим дружком». Я вышел, хлопнув дверью.